Истории. Приложение к разделу третьему о сохранении чистоты. История пятая. Невозможно забыть. Уже с тех пор прошло 5 лет. Так как его, я не любила никого и никогда. Даже не думала, что возможно вот так вот трепетать от одного взгляда, от его дыхания. Когда мы познакомились, я была ребенком. Мы встречались 2 года. Я была молода и даже не думала о том, чтобы отдаться мужчине до свадьбы. Но он настаивал, мягко сначала, пытаясь меня соблазнить. Но потом стал настаивать сильнее. Я сопротивлялась, испытывая самые дикие чувства, которых я не испытывала никогда. Он пришел ко мне и сказал, что уйдет от меня, если я не соглашусь внести в наши отношения интим. Я отказала ему. Он ушел. Потом он стал приходить через неопределенное количество времени. Скидывал СМС, звонил, не давая жить мне спокойно. Я без него дышать не могла. Целый год я отчаянно пыталась его забыть, но так и не смогла. Сколько ночей я прорыдала в подушку от того, что мой любимый не со мной. Но вместе с тем он не дает мне забыть его. На выпускной вечер он снова пришел. Зачем? Я не понимаю. Потом, немного времени спустя, пришел уже перед моим отъездом в Москву поступать в институт. Снова он пришел. И вот я недавно была на каникулах. Снова видела его. Думала, что все прошло, но нет. Сердце при виде его стало биться еще сильнее. Теперь я сознательно ищу парня, характером похожего на него. Я стараюсь сделать его копию для своего душевного равновесия. У меня были потом отношения с парнями, но я никого не подпускаю к себе близко, никого не могу полюбить. Даже подумать о том, что кто-то может поцеловать меня, долгое время вызывало у меня отвращение. В мыслях себе я никого не могла представить с собой рядом, кроме него. Даже не знаю, как будет дальше. Прошло уже много времени, а я все еще не забыла его и помню каждую деталь наших отношений. Ника, 18 лет. Отклики. Милая Ника, ты поступила правильно. И не отчаивайся. Вот если бы все произошло, как он хотел, как бы ты себя винила, что не сберегла себя для того одного, единственного и любящего тебя? Любящий человек никогда не будет домогаться, понимая всю ответственность. По этому поводу на сайте есть немало статей. Почитай. Они помогут тебе разобраться в ситуации. Жди своего. Он обязательно придет. Не спеши. И счастью не будет границ. Марфа, 46 лет. Солнышко, ты все сделала правильно. И держи себя дальше так же. Борись сама с собой, иначе боли и обиды будут еще больше. Он поступает так потому, что уязвлено его самолюбие, гордость, что вот тебя-то он не может занести в свою коллекцию как использованный высушенный экспонат. Его копия тебе не нужна, лучше от нее не будет. Тебе встретится лучшее. Береги себя, люби себя. У меня та же история, но я ни о чем не жалею. Главное — терпение. Все хорошее еще впереди. Светлана, 33 года.